и открывался под ней в полу ход в подвал. Вот к этому ходу и подвела старуха Знаменского. «Спускайся», — сказала она, — «там ступени». А меня отпустил. Знаменский начал спускаться, нашаривая ногами ступени, постепенно входя в чуть просветляющийся мрак, и чем дальше шел, тем светлее становилось. «Давай, давай, Ростик!» — услышал он возбужденный голос Петра Брагина. «Сюда, сюда, на свет!» Брагин встретил его, высоко подняв руку с зажатыми в ладони горящими зажигалками, будто пламенем охваченную руку. «Куда он попал?» «Тут лаборатория была какая-то». В бликах от свечек зажигалок Знаменский увидел тускло отблескивающие бока автоклавов, хитро соединенных с плетением прозрачных трубок, увидел большие ванны-отстойники, мощные вентиляторы. «Что это тут?» — спросил он. «Похоже, их главная лаборатория», — отозвался из глубины помещения, едва различимый в скудных бликах старшой. «Но и не только. Какоба этот тут срец опийный перегонял в героин. Но он тут и жил. Петя, посвети повыше». «Свет бы включить», — сказал Брагин, вздымая свою горящую руку. «Страшновато. Вдруг да он еще какую-нибудь ловушку подключил. Тут проверять и проверять нужно. Мы с тобой только одну сняли». Знаменский стал осваиваться в полутьме здешней, стал больше различать глаза, все увеличивали пространство этого подвала. Он убеждался, что это не конура какая-то, а большая комната, чуть ли не больше, чем самая большая комната в доме там, наверху. Противоположная стена этой комнаты ему была не видна, тонула в темноте. Но близкая стена высветилась в бликах от зажигалок. Он пригляделся к этой стене, она была вся в фотографиях, в больших портретах женщин. Блики гуляли по лицам этих женщин, то высвечивая одно лицо, то другое. Молодые лица, красивые юные женщины освещали этот подвал вспыхивающими лицами. Угадывалось, что многие были сняты нагими. Но Брагин светил только лица. Он не позволял своей пламенеющей руке опуститься. Блики дрожали, упрямо держась на лицах. Рука у Пети Брагина дрожала. «Он здесь жил», — из глубины комнаты зала говорил старшой. «Эта нора под землей и была его домом. Бар тут себе соорудил. Тахта тут у него. Шкаф с одеждой тут, кухня, туалет даже. Петя, посвети». Петя Брагин радостно метнулся рукой от фотографии в противоположную сторону, высветил глубину, где стоял старшой. Там за спиной у старшого действительно поблескивали бутылки бара, драгоценными гранями, отражаясь в стекле, где возникли язычки пламени, будто запалившая хрусталь бокалов. «Все бросил, налегке ушел», — сказал старшой. «Так уходят с концами, только бы шкуру спасти. Смотри, Петя, старший лейтенант, да тут у него арсенал целый. Ого, повезло нам, смотри, свети сюда». Петя Брагин пошел, вздымая руку с огнем, к старшому. Туда же и Знаменский пошел, скользя глазами по погасшим, едва теперь различимым в темноте женским лицам. Что-то его тянуло к этим фотографиям, что-то будто окликало. А что, что? Не разглядеть теперь было эти юные лица этих женщин, загнанных сюда в подвал, чтобы скрасить кротовую жизнь человека по имени Какабай. Знаменский подошел к старшому и Пете Брагину. Здесь, возле бара, у стены была стойка для охотничьих ружей. Их тут было много. Они загорались, бликуя стволами, полированными или в металле ложами. Тут же в ящике у стойки с ружьями, крышку которого старший откинул,